Глава 34. Я открыла дверь лавки и придержала ее для инспектора. Обернулась, ожидая, но он махнул рукой. «Нет, сама иди, а я, пожалуй, еще прогуляюсь». Он огляделся по сторонам. «Погода хорошая, луна вот». Я проследила за его взглядом, но ничего хорошего не обнаружила. Погода, конечно, стояла теплая и безветренная, но уютным местечком для прогулок она этот лес не делала. А уж луна и подавно придавала окружающему вид мрачный и мистически потусторонний. Впрочем, почем мне знать? Может, вид собственного сердца, а потом еще и мой обморок, разом произвели на инспектора такое сильное впечатление, что ему теперь позарез нужно прогуляться в одиночку по свежему воздуху. А что обстановка этому не слишком благоприятствует, так это он ее не выбирал. Пользуется тем, что есть. Я решила махнуть рукой на его странности. В конце концов, были у меня дела и поважнее. Одним махом утереть нос неприятному колдуну и решить нашу проблему с лавкой. Что может быть лучше? Это инспектор и правда здорово придумал. Я вошла в лавку, прикрыла за собой дверь, быстренько переобулась в тапочки и направилась к сундуку. «Делать вам больше нечего, только по темноте гулять», — подал голос откуда-то снизу Коляшка. Я бросила взгляд на его аквариум. Странно, абсолютно целый. А ведь, уходя, я точно видела там трещину. Видимо, инспектор времени даром не терял, пока я в обмороке валялась. Вон как в лавке прибрано. Просто идеальная чистота. Как будто никакого магического боя здесь не было. Вот уж не знала, что у графа такие способности к уборке. Оказалось бы, откуда. Хотя кто его знает? Может, вопреки указаниям колдуна, все-таки воспользовался магией? Все это было даже немножко обидно. Получается, пока я валялась в обмороке, он вместо того, чтобы хлопотать и приводить меня в порядок, драил торговый зал? Что-то раньше я за графом такой страсти к чистоте не наблюдала. «Страшно в лесу ночью. Вы, конечно, поболее, чем я, будете, а все равно страшно. А вам все в избушке не сидится. Знаете же, что со мной приключилось, а все равно идете. «А что с тобой приключилось?» — удивилась я. Коляшка несколько секунд буравил меня долгим недовольным взглядом, а потом махнул рукой. «Как хотите. Нравится из себя блаженных строить, так и пожалуйста. Да только имейте в виду, погибнет лавка, все погибнем». «С чего это вдруг ей погибать?» — пожала плечами я. Коляшка тоже говорил что-то странное. «Ну да мало ли, что у них тут случилось, пока я в обмороке была. Мне тут важнее пробку у сундука выдурить. Самую обычную пробку для червоточин». «Не до тебя сейчас», — отмахнулась я от Коляшки. «Мне надо товар один добыть, на который у нас очень уж хороший покупатель есть. Богатый да щедрый. Ничего за эту штуковину не пожалеет. Цену можно выставлять любую. Уверена, уж у нашего-то сундука такая вещица точно найдется». Я нарочно обращалась не к сундуку, а к Коляшке. Знаю, подслушанному разговору верить куда больше, чем тому, что напрямик сказано. Но теперь, когда покупатель был обозначен, я все-таки развернулась к главному поставщику товаров. «А добудь-ка ты мне, сундук, такую вещицу». Я подробно описала все, что нам требовалось от пробки. Про вечный срок годности тоже не забыла. И закончила ободряющим. «Уверена, ты справишься». Я говорила чистую правду. Уж если сундук, несуществующий каталог всех колдунов мира, раздобыл, что ему какая-то там пробка? Тьфу! Я открыла крышку и сначала разочарованно выдохнула. В сундуке ничего не было. Или все-таки было? Что-то там мерцало. Присмотревшись хорошенько, я увидела ее, пробку, черную, как ночь, и не очень-то похожую на пробку, как я ее себе представляла. Скорее, черный кирпич или даже брикет, на ощупь теплый и слегка пружинищий под пальцами. Представить, как именно им закрыть червоточину, я не смогла. Но, к счастью, сундук об этом позаботился и в дополнение выдал инструкцию, правда, написанную значками и пиктограммами, а не понятным человеческим языком. Но ведь и не мне ее читать, а обладателям академического магического образования. Меня же заинтересовала цена. Я осторожно покрутила пробку в руках. Ничего себе! Целых 4444 гульденов. Да уж, похоже, тут решили колдуновы закрома не беречь. Ну и ладно, так ему и надо. Я быстренько черкнула ценник, поставила пробку на одну из опустевших полок, приложила инструкцию. Красота! И все равно было как-то обидно. Я, кажется, только что мир спасла, а никаких аплодисментов и оваций. Даже инспектор где-то шляется, и мой подвиг не засвидетельствовал. Стоило мне так подумать, как дверь распахнулась, и инспектор оказался на пороге. «Неужели получилось?» — изумленно вытаращил он глаза. Я пожала плечами. «А что, не должно было?» «Что ты, конечно, должно. Все абсолютно все, как и должно быть», — и совершенно нелогично добавил. «Я считаю, это нужно отпраздновать». «Ну, отпраздновать я никогда не против. Тем более, что сейчас и правда было, что, в конце концов, эта похожая на кирпич штука заткнет червоточину, убережет этот мир от исчезновения, и даже лавку уничтожать не потребуется». Инспектор жестом пригласил меня в свою комнату. «Правильно, его скатерть гораздо щедрее». Я распахнула дверь и настороженно осмотрелась. Магический рисунок все еще был на полу, как и огарки свечей и россыпь лебестков. Их вид вызывал у меня внутреннюю тревогу, ощущение неправильности. Инспектор устроил в торговом зале грандиозную уборку, а в своей комнате не прибрался. Заметив, куда я смотрю, инспектор подошел к окну, открыл створку и щелчком пальцев поднял легкий ветерок, закруживший лепестки и унесший их прочь. Закрыл окно, затем бросил на пол тряпку и неаккуратно, зато очень быстро стер значки и линии. Смотреть стало не на что. Подозрений стало больше, но я решила, что сейчас неподходящий момент, чтобы продолжать расспросы. Что бы там ни было с моим обмороком, повод отметить победу у нас действительно есть. Устроившись за столом, я принялась ждать праздничного пира. Инспектор взмахнул скатертью и сделал заказ. «Дай-ка, дорогуша, нам чего-нибудь особенного. Повод есть». Я замерла в ожидании. Инспекторова скатерть и без таких просьб выдавала очень даже богатый ассортимент всякого вкусного. Что же сейчас будет? Однако вместо праздничного пиршества на столе появилось нечто. На вид похоже на молекулярную кухню. Вроде бы красиво, но странно, и пробовать не тянет. Над пиалами поднимался фиолетовый дымок, сквозь который было видно розовую жидкость с темно-синими кристалликами. На одной тарелке лежали прозрачные, словно стеклянные, ракушки, и внутри были видны улитки. На другой тарелке нас ждали разноцветные кубики, сложенные друг на друга пирамидой. Наконец, главное блюдо представляло из себя морской пейзаж. Густая пена имитировала волны, бежевая крошка играла роль пляжа, а дальше была мелко нарубленная зелень, единственное, что у меня хоть как-то ассоциировалось с продовольствием. Но жевать зелень без ничего? Нет уж, увольте. Инспектор тоже смотрел озадаченно. «Никогда такого не видел. Кулинарная магия?» «Если и так...» «При всем уважении», — замялась я, — «можно что-нибудь привычное?» «Согласен. Перестаралась ты, милая», — нежно обратился инспектор к скатерти. «Вот со мной он так никогда не разговаривал». «Нам бы отпраздновать знаменательное событие. Если что, мы лавку от гибели спасли. Так что давай-ка яств побогаче, да и от вина доброго не откажемся». Скатерть свернулась. Я напряглась, ожидая какой-нибудь подлянки. Но нет, обижаться она не стала. Убрала молекулярные изыски и явила нам мясо в горшочках, гуся в яблоках, сырные нарезки, трехъярусный торт под шапкой маслянистого крема, фрукты, а еще запыленную бутыль с вином. А к нему кованые кубики с разноцветным орнаментом из драгоценных камней. «Ну, может же, когда хочет». Инспектор разлил вино, поднял свой кубок и торжественно провозгласил. «За лучшую хозяйку лавки всех миров». «Ничего себе, как загнул. Что-то раньше я не замечала в нем талантов делать комплименты. Наоборот, вечно был чем-то недоволен, вечно что-то ему было не так. С другой стороны, на этот раз я и правда заслужила не только какого-то там тоста в свою честь. Да чего угодно заслужила». Мало того, что выпросила у лавки пробку-затычку, так еще, кажется, решила нашу главную финансовую проблему. Сумма, которую придется отсыпать колдуну, почти полностью покрывает то, что нам требуется заработать, чтобы вернуться домой. Нет, ясное дело, какую-то часть лавка у нас отберет для погашения ущерба, возможно, даже довольно большую. «За меня!» — без лишней скромности подняла я свой бокал. «Все же сегодня я большая молодец. Хоть и провалялась в обмороке столько времени, но и сделать успела много». «И, кстати, насчет твоего обморока. Я должен тебе кое-что рассказать». Почему-то смущенно начал инспектор. Но договорить не успел. Дверь распахнулась, и на пороге появился колдун. Я вздохнула. Вечно он не вовремя. Что за человек?» «О, выпиваем, закусываем. Я считаю, это правильно. Плохие новости нужно встречать в нужном настроении». «Какие еще плохие новости?» — насторожилась я. «Хватит уже плохих новостей. Я предпочитаю, чтобы теперь были только хорошие». «Ну как же. Я думаю, вы уже успели понять. Заткнуть червоточину какой-то там пробкой невозможно. Значит, с Лавкой вам придется попрощаться и приготовиться к простой жизни без магии». Он подошел к столу, налил себе вина. Откуда только бокал появился? Минуту назад я была уверена, красивущих кованых кубков нам выдали только два. Сделал несколько больших глотков, потом поморщился. Кислятина. А по мне так было очень даже вкусненько. Может, скатерть специально для колдуна вкус скорректировала? Буквально на лету. Или дело обстоит куда проще. Этому колдуну никак не угодишь. «Ну, в общем-то, мы не с горя пьем, а празднуем», — объявил вдруг инспектор. «Маша, а ну на рабочее место. Предъяви, пожалуйста, дорогому покупателю товар, который его очень заинтересует». «Да запросто». Я, гордо задрав голову, прошагала на свое рабочее место. Взяла пробку с полки, осторожно выложила ее на прилавок, рядом положила инструкцию. «А не желаете ли, господин хороший, поинтересоваться такой вот диковинкой? Эй-эй, руками не трогаем! Вещь редкая и дорогая!» «Не может быть!» Ох, как же приятно было видеть физиономию колдуна! Он побледнел, лоб покрылся испариной. «Этого же просто не может быть!» «Ну-ну!» — ткнул его локтем в бок инспектор. — «Хватит болтать ерунду. Сколько, ты говоришь, эта прекрасная диковинка стоит?» — обратился он ко мне. Я с удовольствием озвучила сумму. «Сколько-сколько?» — переспросил колдун. «А что, господин барон, неужто дорого для вас?» «Вот вообще ни капельки недорого», — фыркнул колдун. «И дороже бы дал». Он достал из-за пазухи здоровенный кошель. Инспектор скрупулезно пересчитал деньги и даже выдал сдачу. Горка получилась немаленькая и тяжелая. Он помог мне сыпать все в Лавкину шкатулку. Я со вздохом отметила, что часть монет все-таки исчезла, но и осталось там немало. «Ладно, вы тут празднуйте, а я быстро туда-назад». «Ну уж нет, мы тоже хотим посмотреть», — заявила я уверенно. Но инспектор дернул меня за рукав и тихо шепнул на ухо. «Не надо, все и так получится. А без лишних глаз колдовство получается куда лучше. А этот...» Он поморщился. «Колдун? Он как человек, конечно, не очень, но вот как профессионал». «А не могла бы ты мне еще одну такую организовать?» Колдун смотрел на пробку, как на какое-то чудо чудесное. «Очень мне уж интересно ее разобрать, да посмотреть, как устроено». «Я тебе разберу, исследователь хренов». Инспектор подступил к колдуну с кулаками. «А ну иди мир спасать, а то, ишь ты, научный интерес проснулся. И так из-за тебя чуть не...» Инспектор осекся. «Иди, пока я тебя пинком не выгнал». Тот вздохнул и вышел из лавки. «Кажется, у нас получилось», — не очень уверенно проговорила я. «Точно получилось». А вот инспектор был очень уверен. «Если бы эта вещица заявленного функционала не имела, лавка ни за что бы денег за нее не взяла. А тут и взяла, и в счет штрафа списала. Значит, все прекрасно». Радостно улыбнулся инспектор и снова разлил вино по бокалам. «Ну что, за нас?» Пришла моя пора поднимать тост. «Ну, я-то тут при чем?» — заскромничал инспектор. «Как же, идея-то ваша?» И снова тот смутился. «А я думаю, и коляшки можно налить в наперсточек. Пусть выпьет за наше здоровье. В конце концов, мы большие молодцы. Да и коту можно валерьянке капнуть. Уж он-то точно заслужил. Сражался наравне». «Точно. Надо у шкафа валерьяновых листьев выпросить. Давно я к нему с бытовыми вопросами не обращалась. Как-то не до них было». Когда все причастные и непричастные получили свою долю увеселительных напитков, я налегла на закуски. Надо сказать, плохо кормят в этих обмороках. Инспектор подливал вина в мой кубок и приговаривал, какая я молодец. И так до тех пор, пока на пороге не появился колдун. «Ну?» — хором выдохнули все, кажется, включая даже кота. «Получилось?»